Глава 10. «Где?» – заинтересованно спросил я, вертя головой. «Ворота», – лаконично ответил священник. Высокие стальные ворота были открыты настежь изначально, но теперь я уставился на них в ожидании появления чего-то необычного. По правилам драматургии, это должно было случиться сразу после слов моего собеседника. Но у Вселенной произошел легкий сбой, позволивший работникам церкви подготовиться к означенной угрозе. Люди без ряс быстро освободили площадь, сделав это без суеты и страха, скорее в рабочем порядке. Часть священников тоже ушла, оставив порядка 30 самых крепких на вид представителей. Они выстроились по сторонам от въезда на территорию в немом ожидании, лишь иногда осеняя себя крестными знамениями и читая под нос молитвы. «Так чего мы ждем?» — не удержался я от вопроса спустя минут 5. «Одержимого», — весомо сказал отец Павел. «Кем или чем?» «Демоном, разумеется. Все собравшиеся здесь люди будут проводить обряд экзорцизма». «Экзорцизма?» — переспросил я. Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. «Но как те огромные штуки из порталов могут вселяться в людей? Я о таком даже не слышал». Конечно, я в этом мире совсем недавно, но успел ощутимо соприкоснуться с мистической его частью, и об одержимости ничего не слышал. Даже Ника, когда я у нее об этом спрашивал, не смогла ответить ничего вразумительного. «Если ты о тех существах из Лимба, то это не настоящие демоны. Да, люди так их прозвали, но на самом деле это просто обитатели очень жестокого и злого мира, который пытается поглотить наш. Ничего особенного». «Ага, вообще ничего. Просто огромные твари с множеством ртов по всему телу, создающие порталы в наш мир и пожирающие все на своем пути. Обычная пятница». «А какие же тогда настоящие демоны?» — обреченно спросил я, поняв, что сейчас узнаю нечто новое, и это меня отнюдь не обрадует. «Они, в отличие от существ из Лимба, не могут найти дорогу в наш мир сами. Их призывают люди с помощью темных ритуалов, платя своей, а иногда и чужими душами за различные услуги». «Что ж, такое я в фильмах тоже видел, но все еще непонятно, зачем такая толпа священников. А разве для него недостаточно одного священника?» «Одного? Только если этот священник самоубийца. Сейчас, например, участвовать будут все дежурные священники, и далеко не факт, что обряд пройдет легко». «Ладно, это понятно», — согласился я. «Но почему я впервые об этом слышу? Джеймс Харнетт не говорил ни о чем подобном. Или он не в курсе?» «Разумеется, медиумы знают о демонах», — поморщился священник. «Но у них есть четкие инструкции лишний раз не распространяться об этих существах и не браться за подобные случаи. Только служители Господа могут успешно сопротивляться их тлетворному влиянию». «Но я даже в сети не видел упоминаний об этом. Церковь тщательно фильтрует любую информацию о демонах. И так хватает дураков, откапывающих где-то темные ритуалы и продающих собственные души. Не хватало еще, чтобы это стало достоянием общественности». Честно говоря, я окончательно запутался. Но времени как следует все обдумать у меня не осталось. Поскольку в ворота въехала белая бронированная машина, очень отдаленно напоминающая скорую помощь. Только вместо одинокого красного креста на кузове виднелась эмблема кинжала, протыкающего змею, а все пространство вокруг покрывали едва различимые золотые и полупрозрачные руны. Откуда-то из глубины памяти всплыло воспоминание, что этот символ принадлежал Инквизиции, так что машину вполне можно было считать скорой инквизиторской помощью. Развернувшись, чтобы задние двери были направлены к главному залу, машина остановилась, и несколько священников тут же бросились к дверям. Вскоре они опустили платформу и выкатили из машины что-то вроде огромных больничных носилок. Только обычные носилки предполагали, что пациент лежит на них солдатиком, а на этих человек был распластан широко расставленными руками и ногами, зафиксированными мощными стальными оковами. Да и сами носилки представляли собой не изделие из тонкого металла, а мощную стальную плиту, так же, как и машина, покрытую многочисленными рунами. Лицо одержимого скрывала сплошная стальная маска без глаз, носа и рта. Но по телосложению легко было угадать крепкого и сильного мужчину. «Я думал, демоны предпочитают вселяться в девочек-подростков», — вырвалось у меня, когда в памяти всплыл знаменитый изгоняющий дьявола. «Девочек? Зачем?» — пораженно спросил отец Павел. «Слабые тела, чистые души. Демону там просто негде развернуться. Пойдем, подойдем поближе». «А нам можно?» — подозрительно спросил я. «Пока у него нет возможности контактировать с людьми, его можно не опасаться», — успокоил меня отец Павел. Приблизившись к стальной плите, перемещаемой на колесиках, как и обычной носилке, я смог лучше рассмотреть одержимого. Да, крепкий, но с виду совершенно обычный мужчина в мешковатом костюме. Вот только воздух при приближении к нему стал будто более вязким и тяжелым, и вроде бы даже запахло серой. Но последнее, скорее всего, было лишь моей больной фантазией. «А чем так опасны контакты с ним?» — спросил я, чтобы немного отвлечься от неприятного ощущения. «Демоны приходят в этот мир, чтобы развращать и затем поглощать души людей. Как я и говорил, чистые и светлые души для них словно яд. Поэтому демоны предпочитают грешников. Они готовы выполнять желания людей до тех пор, пока это ведет к тому, что их душа чернеет, и затем забирают ее в качестве оплаты. Но души священников тогда должны быть хорошо защищены от его влияния», — заметил я. «Идеальных людей не бывает. В каждом есть какая-то червоточинка. Если дать демону шанс, он найдет лазейку и заставит человека делать то, что ему нужно. Ему ничего не стоит воздействовать на священников. Они же тоже люди, а не безгрешные ангелы». Что ж, общую концепцию я понял. Но почему одержимого так зафиксировали, все равно оставалось загадкой. «Брат Павел!» — поприветствовал его солидный бородатый мужчина в таких же белых одеяниях, но с огромным золотым орденом, висящим на шее. Возможно, это был какой-то религиозный знак, но я не настолько хорошо разбирался в церковных делах. «Хотите поучаствовать?» «Просто понаблюдаю, владыка», — покачал головой отец Павел. «Еще не полностью восстановился после прошлого эксцесса с одним из сынов Велиала». «Понимаю», — согласно кивнул священник, почему-то названный владыкой. Покосился в мою сторону, но больше вопросов задавать не стал. Плиту с одержимым повезли ко входу в главный алтарный зал. Двери распахнулись, и вся процессия из священников, продолжая читать молитвы, вошла внутрь. А там нас уже ожидала парочка суровых священнослужителей с висящими за их спинами призраками-мучениками, одного из которых я уже видел у отца Павла. «Мы тоже туда пойдем», — уточнил я. Очень хотелось задать в лоб вопрос о призраках, но в данный момент это было не столь важно, как сам процесс экзорцизма. Но пометку о том, чтобы узнать об этих беднягах, я себе поставил. «Конечно, тебе будет полезно увидеть, насколько демоны опаснее любых призраков, с которыми приходится сталкиваться медиумом». «Круто! Вот только в прошлый раз, когда Ника решила показать мне фейковых демонов из измерения Лимба, закончилось это не слишком хорошо». «Точно?» — уточнил я, на всякий случай нащупав в кармане несколько гофу. «Удивительно, что священники даже не стали их у меня конфисковывать. Может, не стоит?» «Ты боишься?» — искренне удивился священник. «Рационально опасаюсь», — уклончиво ответил я. «Можешь не переживать. Для нас это рутина. К тому же в процессе участвует сам владыка. Пойдем. Достойной причины, чтобы отказаться, я не нашел, поэтому пришлось последовать за отцом Павлом. Внутри мы пристроились возле самых дверей, чтобы не мешать, но и отсюда прекрасно были видны все действия священников. Носилки переместили на алтарь. Вокруг деловито подожгли свечи, подвесили потертую длинную веревку и расставили какие-то золотые артефакты вроде чаш. Отец Павел тихо пояснил, что в чашах находится святая вода, а веревка — это какой-то древний священный артефакт, позволяющий спеленать демона, когда он выберется наружу. Но сначала необходимо было узнать имя покровителя демона, чтобы понять, кем именно одержим этот человек. Затем, в зависимости от этого, будут выбраны соответствующие молитвы и ритуалы, чтобы вытащить его из бедняги. В целом, механизм был схож с тем, что проделывают медиумы, когда ловят призрака. Только тут вместо рун использовались различные молитвы. «А как вы узнаете его имя? Будете пытать демона святой водой?» — предположил я. «Или на него воздействуют те бедняги с зашитыми ртами и глазами, обвитые колючей проволокой?» «Окстись!» — возмутился отец Павел. «Грешники здесь вовсе не для этого. Нам придется дать демону возможность прикоснуться к одному из священников, и по насылаемым им видениям мы сможем понять, на чем он специализируется». «Грешники?» «Души, добровольно отдавшиеся демонам. Ты же знаешь, что внешний вид призраков зависит от них самих. Обычно он связан с последними воспоминаниями перед смертью. А эти бедняги выглядят и чувствуют себя, как после воздействия демонов». «Бррр, жесть какая. А почему их просто не успокоить?» «Эти души уже принадлежат демонам и попадут прямиком в ад. Их чистилище здесь, на земле. Так у них есть хоть какой-то шанс заслужить прощение. Отец Павел указал мне на алтарь. Смотри, сейчас один из священников после молитвы очищения и подготовки прикоснется к одержимому. Священник лет 40, худой, словно палка, со аскетично тонкими чертами лица подошел к плите и коснулся руки одержимого. И практически мгновенно из его глаз полились кровавые слезы, и мужчина осел в руки удержавших его от падения коллег. «Это дитя Вадона!» — прохрипел священник. «Не так плохо, как могло бы быть», — прокомментировал отец Павел. «Один из демонов разрушения. Он вынуждает людей выпускать звериное начало, уничтожая вокруг все и вся». Беднягу, едва прикоснувшегося к одержимому, унесли, а священники деловито начали чертить прямо на плите дополнительные руны с золочёной краской. А я смотрел на их действия и думал: если одно прикосновение одержимого настолько опасно, то как демоны еще не уничтожили все человечество? Один такой ребенок Аввадона может пройти по улице и незаметно заразить агрессией сотни людей. А если учесть, что ему закрыли глаза и рот, то вполне вероятно, что демон может воздействовать одним своим взглядом, и тогда зараженных будут тысячи. Разумеется, свой вопрос я адресовал священнику. «Их силы тоже не бесконечны», — покачал он головой. «Темную душу легко направить к злу, но на это требуется время. Сейчас же, понимая, что скоро его уничтожат, демон готов пойти на все и потратить все свои силы». «Понятно, что ничего не понятно. Точнее, кое-что я все же понял, но этого явно недостаточно». «Уничтожат, а не отправят обратно в ад?» — уточнил я, снова вспоминая фильмы из моего мира. «С чего бы его отправлять обратно?» — удивился отец Павел. «Чтобы он вернулся и снова кого-нибудь захватил? Нет уж. А как же все прощения?» — не удержался я от подколки. «Прощение для детей божьих, но никак не для этих тварей», — ничуть не смутился священник. Тем временем необходимые руны были нарисованы, и священники приступили к чтению очередной порции молитв. «Сейчас ты увидишь, как выглядит настоящее зло, с которым мы боремся», — с толикой торжественности произнес отец Павел. Раздался яростный рык, и из тела одержимого показалась голова того, кого священник назвал детем Аввадона. И это действительно был настоящий демон, не имеющий ничего общего с теми тварями, что вылезали из лимба. Чудовищно страшное краснокожее существо, уродливое, но в то же время с толикой непонятной извращенной красоты. Наверное, это то, что осталось в них от падших ангелов, некогда живших на небесах. Шею демона тут же обхватила, словно удавка, светящаяся белая веревка, заранее заготовленная священниками. И они начали вытягивать тварь из тела одержимого. И вот туловище демона оказалось не столь величественным, как морда. Куцая, сморщенная, скрученная и какое-то угловатое. На фоне головы нормального размера оно смотрелось карикатурно и неестественно. «И это демон разрушения?» «Он ослаблен», — напомнил священник. «В полной силе это может быть двухметровая тварь, способная разрывать людей на куски одним движением лапы». «Тогда я тем более не понимал, почему эти твари еще не истребили все человечество? А главное, как священники вообще смогли захватить одержимого, если в нем сидел такой мощный демон?» Скрученного демона полностью вытянули из тела одержимого, и тут уже в ход пошли призраки с зашитыми ртами и глазами. Они набросились на демона с удивительной яростью и начали буквально рвать его на части. Затем ошметки демона, больше похожие на рваные тряпки, нежели кровавую плоть, облили святой водой из кубков, после чего она быстро испарилась. Кстати, чем-то вид плоти демона и процесс ее исчезновения напоминал недавно выплюнутые мной остатки ангела смерти. Что в целом было логично, ведь они с демонами были существами схожего порядка. «Отпустите беднягу!» — скомандовал священник с огромным орденом на шее. «Нужно оказать ему первую помощь!» «Он еще жив?» — удивился я. «Как они?» — указал я на призраков, разорвавших дитя Аввадона как тузик тряпку. «Грешники как раз умерли, так и не получив прощения», — покачал головой священник. «А у этого человека еще есть небольшой шанс покаяться и искупить свою вину». Кандалы отстегнули, и подвергшегося экзорцизму человека осторожно приподняли на плите, намереваясь дать глотнуть освященной воды из золотого кубка. всецело одобряю. Как говорится, доверяй, но проверяй. Вот только руки мужчины, едва оказавшись вне оков, тут же превратились в змеевидные отростки и проткнули двух ближайших к ним священников. «Второй демон!» — тут же воскликнул кто-то. «Двойная одержимость!» — процедил отец Павел. «Нужно его остановить!» Призраки грешников, повинуясь приказам связанных с ними священников, бросились на человека, чье тело начало видоизменяться. Вот только они не успели. Следом за руками и остальное тело одержимого превратилось в змей, и те проворно бросились на окружающих людей. Десятки тварей создали настоящую панику среди священников. «Рутина, как же!» — буркнул я, наблюдая за тем, как отец Павел хватается за крест на шее и начинает читать молитву. «Такое себе оружие, на мой взгляд. Хотя с ангелами смерти они же одним святым словом справиться как-то смогли». Змеи проворно прыгали на священников, пытаясь вгрызться в шеи, руки и ноги. Но люди в белых одеждах проявили неожиданную ловкость, хватая твари на лету и окуная в бокалы со святой водой. Кто-то, как и отец Павел, пытался под прикрытием остальных читать молитвы, и вскоре на твари посыпались световые удары. Отец Павел тоже завершил молитву, и от него к алтарю прошла целая волна золотого искрящего света, существенно замедлившая тварей. Но куда весомее оказался удар того самого владыки с огромным орденом на шее. От его мощного баритона, произнесшего длинную фразу на латыни, все змеи застыли, не в силах пошевелиться, объятые золотым свечением, чем тут же воспользовались остальные священники, уничтожая твари одну за другой. Спустя десяток секунд практически все змеи были превращены в пепел. И только последняя змея проворно поползла к выходу. И, разумеется, на ее пути оказались мы с отцом Павлом. Вот только он после молитвы выглядел так, словно вот-вот хлопнется в обморок, и явно не успевал отреагировать. Поэтому действовать пришлось мне. Я выхватил уже подготовленный защитный гофу и активировал, бросив на пол перед собой. «Интересно, а действуют ли гофу для призраков против демонов?» — запоздало подумал я. Но змея уже прыгнула на меня, даже не заметив защитный барьер. Каким-то чудом я успел схватить тварь двумя руками до того, как она добралась до моей шеи. Виски тут же пронзило болью, а в голове раздался вкрадчивый голос. «Пусти меня в свою душу! Пусти! И я исполню все твои желания. Убить погонщика, убить доктора, спасти Лору, вернуться домой в твой мир». Время словно замедлилось, и я мог отчетливо рассмотреть так называемую змею. На самом деле, от обычного присмыкающегося, у демона была только форма тела и чешуя. Голова же скорее напоминала чужого из классического одноименного фильма, только те были совсем слепые, а у демона один глаз по центру головы все же присутствовал. «Золотая рыбка, ты что ли?» — подумал я, невольно усмехнувшись. «Демонам определенно нужно поработать над имиджем. Кто ж согласится такую тварь в себя запустить, даже за исполнение любых желаний?» Вот только что делать с демоном я решительно не понимал. Как его уничтожить? Молитв я не знаю, да и вряд ли они бы сработали, ведь я все-таки не прям верующий. А демон, тем временем, не дождавшись разрешения, принялся тянуть из меня через руку энергию души. Но тут я уже человек-ученый и с легкостью уплотнил душу, не позволив твари сделать из себя бесплатную закуску. Можно было бы и самому попытаться впитать душу демона, как я проделал с ангелом смерти. Но именно этот опыт и не позволил мне этого сделать. Кто знает, какие последствия будут от поглощения энергии души демона. Не придумав ничего лучше, я попытался сжать пальцы сильнее, чтобы задушить змею. Одноглазую, да. Затея настолько же бесполезная, насколько идиотская. «Экзорцизамус те омнис иммуду спиритус!» Голос священника раздался совсем рядом со мной и мгновенно превратил демона в пепел. Брезгливо отряхнув руки, я обернулся к отцу Павлу. «Спасибо!» «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил священник. «Даже недолгий контакт с демоном может серьезно навредить душе». «Он пытался, но у него ничего не получилось», — уверенно ответил я. «А что это за демон такой?» «Дитя Пифиона, демона обмана», — ответил отец Павел, устало облокотившись на стену. «Он спрятался за сущностью демона разрушения, и мы не смогли его почувствовать». «Очевидно, на то он и демон обмана», — согласился я. «И часто у вас так?» «Это исключительный случай», — заверил священник. Я вновь окинул взглядом алтарный зал. Четверо священников погибли, еще несколько сильно пострадали. Вкупе с теми, что не так давно были убиты доктором, это уже 10 смертей. Может, это, конечно, и исключительный случай, но к работникам церкви страховым компаниям тоже стоит присмотреться, на предмет занесения в черный список. А то, чего медиумы одни отдуваются. К нам подошел крепкий старик с огромным медальоном на шее. Взял меня за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. «Надо же! Схватил демона голыми руками и остался чист. Как тебе это удалось?» Очень хотелось ответить что-нибудь резкое, а главное — оттолкнуть руку, которой меня столь нагло схватили. Но я каким-то чудом сдержался. Видимо, серьезный дядька, раз отец Павел при разговоре с ним склоняет голову и изображает всяческое раболепие. Прежде чем я придумал подходящий ответ, к нам подбежал один из священников, участвовавших в экзорцизме. «Владыка, одна из змей смогла сбежать!» — нервно проговорил он. «Скорее всего, нырнула в вентиляцию». «О, нет!» — устало вздохнул владыка, мигом забыв про меня. И, судя по выражению лица старика, рутиной тут и не пахло.